«Не надо», — серьезно сказал он. «Мне нравится, что ты высокая. И вообще-то ты девка мировая. Я давно хотел это сказать». Он малость помялся и добавил: «Идем». Мы пошли к реке, держась за руки. Я коснулась в разговоре лирической темы. В результате выяснилось, что с первой же минуты знакомства нас неудержимо тянуло друг к другу и тянет до сих пор. Я усердно жаловалась на интеллигентов, представленных двумя моими мужьями, до сего времени отравлявшими мне жизнь, и намекнула, что простой парень, который не забивает себе голову разной ерундой, а просто живет и радуется, подошел бы мне значительно больше. Сашка сразу согласился и, в свою очередь, пожаловался на женщин, с которыми его сводила судьба. Охи-ахи, тряпки да бабки, и никакого понятия, что мужик тоже человек. Ему поддержка нужна, в том смысле, чтобы сокровенным поделиться, посоветоваться и вообще. Как только речь зашла о сокровенном, я навострила уши. Я не поняла, этот Макс, он кто? И почему при нем о покойнике говорить опасно? Сашка почесал затылок и, понизив голос, стал излагать. «Мы тут не случайно появились». «Где тут?» — не поняла я. «Да в доме этом. Нас послали, велели приглядывать». «За кем? За вами?» Мой новоявленный возлюбленный покосился на меня, а я вытаращила глаза. «Врешь! А кто?» «Есть люди», — стыдливо пожал он плечами. «Ты меня не стесняйся», — по-матерински просто заявила я. «Потому что если у нас с тобой все по-хорошему, так нам ни к чему хитрости и недомолвки. Так кто послал? Бандиты, что ли?» «Ага», — кивнул Сашка с печалью. Я тревожно вздохнула. Потом одернула на нем футболку и заметила: «Ты смотри поосторожнее. И вообще стреляют вашего брата». «Ты не думай», — торопливо начал Сашка, но так как это уводило разговор в сторону от того, что в настоящий момент мне хотелось услышать, я решительно заявила: «Не заводись. Ты выбрал профессию, а я выбрала тебя». Он благодарно посмотрел мне в глаза, запрокинув голову, и сказал: «Повезло мне». «А еще бы», — согласилась я и опять обняла его, после чего мы смогли вернуться к животрепещущей теме. «На кой ляд мы бандитам понадобились?» — высказала я искреннее недоумение. «Как на кой ляд? Раз вы на пустыре рылись, а че ж не рыться? Или кто-то из ваших нам родственник и сокровища купца Калашникова своими считает?» «Какие к черту сокровища?» — зашипел Сашка мне на ухо. «Тут такие дела!» Он примолк, покосился на меня и спросил: «Ты правда ничего не знаешь?» «Век свободы не видать!» — поклялась я. Возлюбленный кивнул и вроде бы успокоился, после чего начал излагать вполне внятно. «Тут дело такое. В доме этом жил один человек. Крутой, одним словом». «Ленкин ухажер», — подсказала я. «Ленкин? Ах, ну да, так вот. Год назад менты за ним явились, а он у них из-под носа ушел и пропал. А Ленка из тюрьмы письма пишет, мол, Иван на воле и все такое. А его и след простыл. И вдруг являетесь вы, землю роете, да еще и вы спрашиваете. Ну, братан и послал меня для выяснения». «Какой братан?» — заинтересовалась я. «Обыкновенный брат мой старший». «А чем он занимается?» — еще больше заинтересовалась я. А возлюбленный замялся: «Да так, всем помаленьку. К примеру, тут неподалеку развлекательный центр есть, «Карусель» называется. Так он там генеральным директором». Я успокоилась. «Итак, мотыль Сашкин брат. Разумеется, если старший мотыль, то младшему надо становиться клеем или придумывать другую кличку. Не то получается, что одной мамы оба сына Васи. Тут я себя одернула и вновь сосредоточилась на Сашке. Послал и что? Как что? Выяснять стал? А коленную чашечку Иннокентию Павловичу вы повредили? Бог знает, почему вспомнила я о последнем. «Это не я», — испугался Клей. «Это кто-то другой. Я даже не знаю, кто». «Ну да ладно», — утешила я. К разговору спросила. «То, что брат велел разобраться, более-менее понятно. Но мумии-то ему зачем? Похоронить с почестями?» «Не в этом дело». Сашка явно томился. Он посмотрел на звезды, потом на меня и зашептал в самое ухо, для чего мне пришлось нагнуться. Его же все искали с прошлого года. Сплошная неразбериха. Ленка пишет одно, а его-то и нет нигде. Понимаешь? — Нет, — сказала я. — На что он вам так нужен? — Нет и нет. Глядишь, объявится, то есть теперь, конечно, не объявится. Но чего так уж переживать, неясно. Или он был всеобщим любимцем? «Чего ты болтаешь?» — вытаращил Сашка глаза и сказал еще тише, еще более зловещим шепотом. «У него были деньги, большие». «Ограбил кого?» — охнула я, а возлюбленный поморщился. «Да нет, не то совсем. Общие деньги. Долго объяснять. Короче, были при нем большие деньги, и выходило так, будто он с ними смылся, потому что с прошлого июля ни о нем, ни о деньгах, ни слуху, ни духу. Но наши сильно осерчали и даже награду объявили, мол, кто доставит его живым или мертвым. Сашка опять запнулся и быстренько закончил. Вот так вот. Все мои самые черные догадки оказались верны. Мумия была ценной, и эти самые ценности у нас увели из-под носа. Грудь вздымалась от праведного гнева. Очень хотелось, не исходя с этого самого места, разобраться с татями и разбойниками, варьем и жуликами, и начать с хорошей затрещины Сашки. Однако гнев я до поры до времени укротила. «А Макс этот зачем здесь?» — спросила я ласково. «Прислали гада!» — невежливо проворчал возлюбленный. «Говорю, вроде ревизора. Смотрит». «Куда?» — не очень-то поняла я. «Мужика-то нашли, а деньги тю-тю». «Какие деньги?» «А-а-а!» — опомнилась я. «Неужто он их с собой таскал?» — спросила я с легким удивлением. «Какими бы олухами ни были бандиты, но $1000, которые имел при себе Ленкин ухажер, явно не та сумма, из-за которой стоило огород городить». «Конечно, нет», — обиделся Сашка. «Так ведь никто, кроме него, не знал, где эти деньги. А вы тут роете. Соображаешь?» «Так мы деда вклад роем», — пожала я плечами. «Зачем нам ваши деньги? У нас здесь зарыто 30 золотых червонцев». Далее я охотно воспроизвела семейное предание, особо выделив бриллиантовую диадему и кольцо с изумрудом фантастической величины. Сашка слушал с интересом, после чего сказал: «Мы ведь не знали, чего вы роете». «Как не знали? Если я вам в первый же день об этом сказала». «Сказала», — хмыкнул возлюбленный, чем оскорбил меня до глубины души. Сурово на него взглянув, я нахмурилась и пояснила: «Я всегда говорю правду. Что сказала, то и есть. А обманщиков на дух не выношу». «Да ладно, чего ты?» — застыдился Сашка и взял меня за руку. «Ну чего ты?» — еще немного погневалась я. У нас все должно быть честно. Ты по-хорошему, и я со всей душой.